С первого шага, который он сделал по мощенным каменным полам Хогвартса, во время ужина в большом зале, его ослепительная улыбка, словно солнечный свет, осветила мрачные лица студентов. Яркие золотые локоны, безупречная мантия и самоуверенная походка казались воплощением идеального спасителя. В нем многие наконец-то увидели того, кто мог положить конец нападениям. Даже преподаватели, хоть и сохраняли видимую сдержанность, будто приободрились. После вступительной речи Дамблдора, где он представил нового преподавателя учащимся, Локхарт выступил с пламенной речью, наполненной воодушевлением, уверяя всех, что его опыт в борьбе с чудовищами и темными магами принесет долгожданное решение. Казалось, его уверенность была безграничной, он говорил с таким пылом, что мог заставить поверить в свои слова даже самых скептичных. И когда его речь окончилась, большой зал утонул в овациях. А я надеялся, что нам хватит времени, чтобы найти чертов вход в подземные тоннели раньше, чем мы обнаружим труп Гилдероя. Ширма получилась что надо. Главное, чтобы она не рухнула раньше времени. Глава 30. Свадьба – это похороны с тортом. Значок защиты авторского права. Рик и Морти. Поздравляю, сухо произнес Снейп, выходя из-за каменной колонны. Я возвращался с собрания, которое, как и обычно, проходило в кабинете Флитвика. Вечерние посиделки стали более опасными и, надо сказать, не очень одобрялись директором. Понятно почему, но профессора Чар это нисколько не смущало, как и остальных присутствующих. Единственное, что я давненько на них не появлялся, просто не имея свободного времени. Да и без Квинитуса, честно сказать, атмосфера была несколько иная, чем прежде. Хотя Филиус и старался, но повод для того, чтобы поприсутствовать именно сейчас, был весомый. Мы с Лианой провели все необходимые обряды, а также заранее подали документы в Визингомат, оповестив министерство, что являемся супругами. Почему именно в такой формулировке? В целом, с бракосочетанием в магическом мире все было проще и сложнее одновременно. Если за регистрацию отношений между простецами отвечала сначала церковь, затем и государство, то в мире магии все держалось на взаимных клятвах и магических ритуалах. Конечно же, можно было пригласить представителя министерства, чтобы засвидетельствовать сам процесс, но благородные дома обладали привилегией просто оповещать об уже свершившемся факте, и воспрепятствовать нам никто не смог бы в принципе. Конечно же, официальная свадьба, с торжеством и традициями также должна была состояться, правда, через месяц, в день весеннего равноденствия и древний праздник Астары, чтобы успеть оповестить всех, дать время на подготовку, ну и, разумеется, закончить эпопею, если не с Волдемортом, то с чертовым Василиском точно. И именно поэтому я решил посетить собрание Филиуса, чтобы пригласить всех на будущий праздник, что, собственно, и сделал в конце. Тем более, что помимо Снейпа я действительно бы хотел видеть всех присутствующих. Впрочем, тот ожидаемо вежливо отказался, сославшись на занятость. И вот сейчас, когда все разошлись, тот решил подкараулить меня на спуске с лестницы. «Спасибо», — ответил я на поздравление, пусть и вроде бы не слишком искреннее, хотя черт его разберет. «Ты хотел поговорить? Потому что я спешу, и я тут даже не лукавил. Вместе с Хагридом мне передал записку один кентавр, новостей от которого я уже давно не слышал. Ровно с тех пор, как попросил помощь с добычей крови единорога. Надеюсь, у него хорошие новости, потому как спустя вот уже какое время, я, кажется, нащупал ниточку к разгадке места выхода туннелей Василиска». «Да», — ответил, как всегда, немногословный Зельевар, «это не займет много времени». «Хорошо», — вздохнул я, «давай отойдем в этот класс. Если ты направляешься в запретный лес, я бы составил компанию», — удивил меня следующими словами Снейп. «Нет, о том, что я регулярно туда наведываюсь, он вполне мог узнать, как и может быть как-то связать записку, которую передал Хагрид. Тот, надо понимать, особо не стеснялся, просто протянув мне ее своей огромной ручищей с возгласом от друга. Но, почему не здесь?» Кивнул я на пустующий кабинет, прямо перед нами. «Я предупреждал, в прошлый раз», — с раздражением взглянул на меня декан Слизерина. «Вот мог быть он одержимым, или просто помогать планам своего темного лорда, да вполне. По крайней мере, на месте каких-то детишек я бы так и подумал. Вот только угрюмый и нелюдимый бывший пожиратель, агент директора, это было бы как будто слишком очевидно. С другой стороны, может быть, на то и расчет, или логика тома в том, что это и есть слишком очевидный вариант, и он выбрал его, основываясь на предположении о предположении. «Ладно, пойдем», — со вздохом отозвался я, двигаясь вниз по коридору. «Чертов Хиосатрон, почему нельзя было просто заявить о себе, получить по безносому лицу и прекратить отравлять всем жизнь? Если это все-таки Снейп, и он нападет, я даже обрадуюсь». Затянувшееся ожидание действовало на нервы не хуже тьмы. Шли молча, по направлению к домику Хагрида, чтобы не вызывать подозрений. Хогвартс в это время был уже пустынным. Сегодня были выходные, но все студенты находились в своих гостиных. Директор сделал послабление, и после триумфального пришествия Гилдероя, на выходных разрешил старшим курсам посетить Хагсмит, правда под бдительным присмотром преподавателей. Так что устав за день, учителя также особенно не перемещались по коридорам. Только привидений было достаточно много, чтобы понять, что просьба Дамблдора точно не прошла даром. По пути нам встретились только Филч и Грюм, которые патрулировали коридор. После того, как Филч лишился своей кошки, старик носом землю рыл, пытаясь выявить ответственного за это нападение. Ну а Аластер, после прибытия Локонса, освобожденный от обязанности учить детишек, составлял старику компанию. Причем, мне кажется, что дети, что сам Аластер вздохнули с облегчением, когда их недолгая связь дошла к концу. Гилдерой хоть сценки из своих книг, касающиеся магловской части, ставил, и детишки были довольны. А вот постоянная бдительность в исполнении отставного Аврора всех уже порядком достала. «Блэк, Снейп», — хрипло каркнул Грюм, подозрительным взглядом окидывая нас обоих. Аргус лишь кивнул нам обоим. Он вообще в последнее время стал не очень разговорчивым, хотя его, наверное, можно понять. Связь фамильяра со своим хозяином, хотя и так сильно нарушенная его травмой, должна была больно ударить по вынужденному скребу. «Грюм», с показным безразличием, произнес Снейп, хотя ему явно не было приятно от его общества, как и мне, впрочем. «Куда собрались, на ночь глядя, а?» — спросил отставной Аврор, в то время как его волшебный глаз безостановочно перемещался, фокусируясь то на мне, то на декане Слизерина. «Мы, а ты ничего не перепутал, Аластер?» Прервал я начавшего отвечать Снейпа, уставившись в единственный родной глаз наглого мага. После инцидента с Нимфодорой, я просто физически не выносил наглого мага, который, выйдя на пенсию, так и не оставил своих замашек. Сейчас я не мог его тронуть, но только стоит нам разобраться с Риддлом, его ждет как минимум вызов на дуэль. Еще во время учебки в Аврорате тот, откровенно говоря, издевался над многими, кто не мог от отпор, оправдывая это жизненными уроками. Коррупция. Служба Дамблдору на достаточно ответственном посту. Впрочем, это на самом деле мелочи. Достаточно было того, что он перешел мне дорогу, а самое главное, решил отыграться на ребенке. Я потом еще долго разговаривал с эмоциональной племянницей, поддерживая ту в ее горе, и обещая, что во всем разберусь. Одно хорошо, что теперь она о работе в Аврорате, похоже, даже не думала, увидев такой яркий пример. «Иди по своим делам, куда шел?» «Я то пойду, Блэк», — рассмеялся Аластер. «А вот тебе советую тщательнее выбирать друзей», — сказал тот, явно намекая на прошлое Снейпа. «Странно было бы следовать советам того, у кого друзей вовсе нет», — хмыкнул я. «Или ты настолько тщательно их выбирал, что не отобрал никого? Вот тут ты меня подловил», — хрипло рассмеялся тот. «Но знаешь, лучше совсем без друзей, чем какие-то крысы. Или все же не про Снейпа? Ну и о чем ты хотел поговорить?» — произнес я, после того, как Снейп долго накладывал чары от прослушки. Он действительно постарался, некоторых из них даже я не знал. «Смотри», — вместо ответа сунул он мне под нос левую руку, снимая знакомый браслет. На бледной коже, словно какой-то паразит, зашевелилась знакомая татуировка. Кожа вокруг нее налилась багрянцем, и маг со сдавленным шипением поспешил надеть браслет. «Так Люциус все-таки больше, чем просто знакомый», — хмыкнул я, на самом деле в связи с последними событиями мало внимания уделяя нашей задумке с браслетами. Мне было достаточно, что он обезопасил себя и вассалов, а также союзников из политического блока. Да и признаться честно, я не был уверен, разрешит ли директор надеть своему информатору подобную вещь. «Кстати говоря, Альбус знает?» — ничего не ответил Снейп, просто неопределенно пожав плечами. «Ясно. Снова клятва и игра в угадайку. И почему все время какие-то сложности? Это что-то связанное с Волдемортом?» Вздохнув, спросил я вопрос, на который уже знал ответ. Выразительно посмотрел на меня Снейп. «Ладно, с этим уже можно работать». «Хорошо», — почему ты обратился именно ко мне?» Задал я Зельевару последний вопрос из череды остальных, на которые Северус реагировал только выражением взгляда. Как он обошел клятвы Альбусу, мне было не очень понятно, не думаю я, что тот оставлял такую лазейку. Но скорее всего в этом была замешана окклюменция, в которой Снейп был достаточно хорош. Вроде бы как-то можно обмануть самого себя, или отношения поменять, но это такие дебри работы с собственным сознанием, что в них разбираться мне было просто некогда. И все-таки Зельевар меня, мягко сказать, обманул. Наше общение заняло практически час, и я все равно не узнал практически ничего нового. Только то, что Вальдемарт как-то связывался со своими приспешниками. Судя по всему, Снейп просто не ответил. Или, черт его разберет. Также он усиленно намекал на то, что Дамблдор что-то прячет в своем кабинете. И я так подозреваю, что он именно говорит о той подделке. Видимо, Альбус ему не сказал, что эликсир фальшивка. Я также говорить об этом не стал, несмотря на его жест, доверять я Снейпу так и не стал. Точно не из-за одного только разговора. Раз уж сам Дамблдор его подозревает, Люциус доверяет тебе, ответил довольно вымотанный Зельевар. Окклюментная концентрация и контроль собственных мыслей нелегко далась и ему. И ты заботишься о детях, хотя бы об одном точно, не доверяя Дамблдору. И с этими словами, не прощаясь, быстрым шагом двинулся в сторону замка. Вот и поговорили, пробормотал я, задумчиво смотря на темную фигуру. Мотивы с ней для меня до сих пор оставались загадкой. Почему он подошел с этим именно ко мне, а не к директору? Не доверяет Дамблдору? Наверное, с его стороны это оправдано. Но мне вроде бы доверия должно быть еще меньше. Или это какой-то трюк, чтобы внести разлад между нами? Слишком все сложно. Мордрит, Флоренс, извини, задержался. Приземлился я напротив с удобством устроившегося на возвышенности кентавра. Тот расстелил себе нечто вроде коврика и с удобством лежал на нем. Если к полуконю можно применить слово «лежал». «Звезды сказали мне об этом», — размеренно произнес кентавр, задумчиво наблюдая за небом, выдавая то, что волшебную травку он уже успел употребить. Дорога приближается к кругу, из которого два выхода. Марс, в ретроградном Меркурии, прервал я явно начавшего уходить не туда кентавра. Я только что целый час ломал голову о словесные загадки, Флоренс, пожалей мои нервы. Хорошо, вздохнул кентавр, новости не слишком хорошие, Мордрит. Но для тебя они открываются с другой стороны, продолжил кентавр. Совет дал разрешение. Мерлин, так это же хорошо, воскликнул я. Почему плохие то? Исчез один единорог, и звезды говорят, что его судьба уже оборвалась. Печально ответил кентавр. Ну да, не слишком хорошо, умерил я свою радость. А что произошло? Ужас, что спал под замком, забрал его, ответил мне он. Василиск утащил единорога, изумился я. Но как, ему помогли, произнес Флоренс. До этого кентавры были нейтральны в ваших конфликтах, но это событие преклонили чашу весов. Совет даст тебе, что ты желаешь, но взамен, ты должен убить змея, и того, кто его направляет. «Как удачно, что именно для этого я ваш лес и тревожил», — с сарказмом произнес я. «Зашевелились бы раньше, глядишь, единорог был бы жив, их и так мало осталось, и когда, скоро, но сначала, им нужно оплакать потерю», — ответил мне Флоренс. «Хорошо, я понимаю», — принял я аргумент кентавра. «Главное, чтобы скоро в понятии долгожителей не оказалось через пару лет, но был еще один момент, который меня интересовал. Я достал карту». «Покажи, где именно пропал единорог, хотя бы примерно, если знаешь, здесь», — ткнул Флоренс в точку, на расстоянии мили от отмеченной ранее. «Спасибо, провел я линию, между этими двумя точками. Скажи, вам что-то известно о королевских василисках, не больше чем магам», — пожал плечами старый знакомый. «Яд, большие размеры, убивающий взгляд. Согласно легендам, когда мы пришли, они уже были здесь, как и единороги». Драконы и фениксы, олицетворяя собой сущность стихии, к которым принадлежали. Единороги стали нам друзьями, остальные же, нет. Ясно, протянул я, все еще разглядывая карту. Между этими точками получилась прямая, которая расположилась как раз между двумя озерами. Одним поменьше, другим, более крупным, сравнимым размерами с озером возле Хогвартса. Так когда все же мне зайти за обещанным, через неделю, или раньше я сам тебя найду. Глава 31. Скрытое в отце проявляется в сыне, и часто в сыне я нахожу ответы на загадки отца. Фридрих Вильгельм Ницше. Озеро, скрытое в глубине запретного леса, выглядело мрачным и таинственным, словно само место было оторвано от всего мира. Воды его были темные и неподвижны, отражая высокие деревья, окружавшие озеро плотным кольцом. На первый взгляд, его поверхность казалась зеркальной, но присмотревшись, можно было заметить, как под поверхностью таились тени, едва уловимые движения, будто что-то невидимое шевелилось в глубине. Темная вода словно поглощала свет, отбрасываемый редкими проблесками луны, пробивавшимися сквозь тяжелые облака. Окружающий лес был зловещим и глухим. Высокие, покореженные стволы древних деревьев с длинными, изогнутыми ветвями напоминали скрюченные руки, тянущиеся к воде. Мох и папоротники ползли по земле, словно стремились окутать все вокруг своим холодным, влажным покрывалом. На берегах озера росли густые заросли тростника, время от времени медленно колыхаемые легким, холодным ветерком. Его шорох был единственным звуком, который нарушал звенящую тишину вокруг, создавая ощущение, что лес сам наблюдает за каждым, кто осмелится подойти к воде. От озера веяло холодом, будто сама природа предостерегала от того, чтобы подходить слишком близко. Вода казалась глубокой и бездонной. У берегов можно было заметить темные пятна, возможно, следы древних существ, посещавших это место, или же останки тех, кто слишком сильно увлекся его загадочной красотой. Легкий туман стелился по поверхности, будто само озеро дышало этим холодным, влажным паром. Конец зимы выдался достаточно прохладным, но температура воды явно была выше обычной. Возможно, где-то внутри дремали теплые источники. Хотя, кто его знает, природа старого леса вообще была на редкость странной. Места, что я видел за наши поиски, создавали впечатление, что время года не особо властно над этим местом. «И что, мы будем туда нырять?» – недовольно проговорил Винсент, тронув воду кончиком пальца. «Если ты знаешь другой способ проверить, говори», – ответил я. «В целом, мне нырять туда также не очень и хотелось». Но догадка, подкрепленная как минимум тремя случаями нападений древнего существа, плотно засела в голове. Раньше я считал, что вход должен быть где-то на земле, и особо рассчитывал на приметные места, вроде гор или оврагов. Вот только сухие факты говорили следующее: все нападения совершались возле воды. Конечно, не на самом берегу, кроме как случая с подругой Нимфодоры, но достаточно близко. Слова Флоренца также склонили меня в сторону этой догадки. Если говорить очень упрощенно, фениксы, очевидно, олицетворяли стихию огня, единороги – силы природы, или же земли. Драконы, даже самые молодые, также активно использовали стихию воздуха. Иначе бы многотонные туши не смогли бы подняться в небо. Старые драконы из легенд так точно активно воздух использовали, правда, о говорящих ящерах давно уже никто не слышал. Ихор, не Ихор, а способностями все эти магические создания обладали крайне любопытными и очень неординарными. Чего стоит залечивание ран, возрождение, окаменение взглядом, да и вроде как если съесть сердце старого дракона или искупаться в его крови, вовсе можно было обрести магические способности или свои усилить. Почему бы гигантской змее не использовать еще один первичный элемент, а именно, воду? Звучит по крайней мере логично. Многие змеи умеют плавать как на воде, так и под водой. Ну а сделать вход там, где на него никто не подумает, еще логичнее. На самый замаскированный туннель можно все-таки наткнуться. Или отследить змею после ее охоты, если вдруг посчастливится заметить. А тут, уползла себе в озеро, ищи многометровое создание под водой, где она чувствует себя как дома. Не зря же Салазар сделал ей лазы именно в водопроводной системе. Еще один аргумент в пользу такой версии был косвенным, но все-таки был. В озерах также водилось много всего питательного и в одном месте сразу. Крупной рыбы, я так полагаю, в воде много. Даже наверх можно не выползать. Правда, теперь я начал сомневаться в том, просто так ли охотится Василиск на волшебных созданий. Как минимум мы знаем о единороге и двуроге. Ингредиенты из них могут пойти много в какие зелья. Если исключить проклятость потрохов разумной магической коняшки, я бы даже сказал, что Редбу может готовить себе зелье для возрождения. Впрочем, он и в книгах не особенно качественные ингредиенты использовал. Мордрит, нужно проверить кладбище. А если так, Ревелия? После недолгих раздумий, послал заклинание Винсент, в сторону темных вод. Сил он не пожалел, видимая взгляду волна дошла до середины, и развеялась. Словил фейспалм Альберт, который точно знал, что вода, тем более в таком объеме и явно не слишком обычная, очень быстро развеивает заклинание. И как, тем не менее спросил я, Может быть, что-то да он отсканировал. Да рыба одна. Ладно, не знаю, уныло ответил Винсент, гневно взглянув на скалящегося Альберта. Ну что, так и будем здесь стоять, произнес хмурый и очень бледный Сигнус, стоя рядом с нами в одних штанах и обычных магловских ластах. Его вампирские способности в воде также работали очень плохо. Если попробует превратиться в туман, то вообще рискует исчезнуть. Я хотел было предложить ему комплект артефактов, но он сказал, что как-то уже приспособился плавать, добывая себе рыбу в подземных водах. Только ласты попросил, за несколько минут самостоятельно отрастив перепонки между пальцами рук. Да, пожалуй, пойдем, активировал я артефакты для дайвинга. Раньше начнем, раньше закончим. Второе озеро покрупнее будет. После моих слов, первый в озеро рыбкой нырнул Сигнус. Его длинное бледное тело, практически без всплеска погрузившееся в темные воды в этот момент напомнило мне инфернала. Чертов Слизерин, активировав артефакты, следующим, взметнув фонтан брызг, прыгнул Винсент. За ним, разминувшись на секунду под воду, погрузился Альберт. Затем я. Под поверхностью озера в запретном лесу царило мрачное, почти загробное спокойствие. Свет, проникающий сквозь воду, был тусклым и рассеянным, превращая все вокруг в призрачные тени и полуразмытые силуэты. Вода здесь казалась густой и темной, ее прохлада охватывала все живое, а течение было едва заметным, словно озеро не дышало, а застывало в вечной тишине. На дне лежал толстый слой темного ила, взбаламученного от нашего погружения, делая видимость еще более низкой. На расстоянии пары метров я едва видел устремившегося вперед вампира. Чуть дальше, нетронутый нами, ил был глубоким и вязким. Он казался бездонным, будто мог поглотить любого, кто осмелится ступить в него. Черная жижа покрывала остатки веток, затонувших стволов деревьев и старых камней, скрывая древние тайны, веками хранившиеся на дне этого озера. Немного освоившись в воде, используя артефакты, я поплыл вперед, обыскивать свой сектор. Озеро мы также разделили на несколько условных частей, по ориентирам на берегу. Мне досталась центральная, так что я зигзагами скользил под водой, прямо у дна, пытаясь отыскать следы входа в тоннель и каждые несколько метров повторял все возможные поисковые заклинания. Маленькие и невзрачные, толстые и безобразные рыбы скользили среди подводных растений, казавшихся тусклыми и лишенными жизни. Они двигались медленно и беззвучно, как призраки, следуя невидимым путям, не нарушая покой вод. Их чешуя, обычно серебристая, в этих темных глубинах выглядела тусклой, почти сливаясь с мутной водой. Иногда вспышка серебра отражала редкий луч света, пробивающийся сквозь кроны деревьев наверху, но этот свет быстро исчезал, словно его не было вовсе. У дна росли длинные водоросли, медленно колышущиеся в едва заметном подводном течении. Они тянулись вверх, как темные тени, создавая ощущение, что глубины озера полны невидимой жизни, которая прячется за этой густой зеленью. Некоторые стебли водорослей обвивали затонувшие камни и коряги, словно чьи-то руки удерживали их на месте, не давая вырваться наружу. Из-за постоянного ожидания опасности, если моя догадка действительно оказалась верной, иногда казалось, что в глубинах можно заметить нечто большее, чем рыбы и водоросли, едва уловимое движение, будто гигантская древняя змея, уже скрывалась где-то в самом темном уголке озера, наблюдя за всем, что происходит наверху. Но это было лишь наваждением. Поисковые заклинания находили только рыбу, моллюсков и прочих обитателей озера. Впрочем, кое-что по прошествии нескольких часов мы все же обнаружили. Кальмар, озадаченно смотрел я на огромного кальмара, которого выловил Сигнус в озерных водах. Обнаружил ее вампир уже после обозначенного времени, спустя 3 часа не появившись на берегу. Я было уже подумал, что его как-то утащил Василиск, но все оказалось проще. Он просто решил устроить подводную охоту, и довольный вытащил на берег огромную тушу еще живого кальмара. Это был действительно большой экземпляр, размером чуть меньше человека, но самое странное было то, что по утверждению вампира он был еще. «Это малек», — недоуменно произнес Винсент, переспрашивая довольного Сигнуса. «Не похож он на малька». «Действительно, как ты это понял?» — переспросил я. «По мне обычный кальмар, и очень крупный. Смотрите, у него 2 верхние пары рук, у личинок оба щупальца слиты в короткий хоботок. Их поэтому и называют ринхотейтис, кальмар с хоботком. У взрослых или молоди, щупальца все на месте. Ну а у этого малька они еще обособляются, но не до конца», — показал он на 2 щупальца, которые еще действительно были словно слеплены между собой, так что он еще малек. «Река?» – спросил Альберт. «Да, похоже, на то», – задумался я. «Или все вместе?» «Река что?» – кажется, не понял Винсент посыла. «Похоже, озеро соединяет не тоннель, а подземная река», – объяснил я суть вопроса. «Если это личинка, малек, да неважно», – отмахнулся я от вампира. «Если этот кальмариныш, потомство гигантского кальмара, то озеро соединены между собой подземной рекой. Но мне кажется, что здесь и то, и другое. Возле Хогвартса наверняка есть еще один проход, возможно, он даже под водой. Но если бы его можно было обнаружить, это сделали бы русалки или тритоны, как и плавающего возле школы Василиска. Если проход и есть, скорее всего опять закрыт чарами замка. Но вот если он ведет куда-то в подземную реку, это становится еще логичнее. Оттуда змей может перемещаться практически где угодно, если река соединяет все озера. Осталось отыскать эту реку, ухмыльнулся Сигнус, встряхивая извивающегося кальмара в своей руке. «У меня для тебя две новости», — сказал Паллукс, когда мы встретились с ним в купленном для удобства перемещения домику в Хогсмите. «С какой начать?» «Давай с хорошей», — тяжело присел я на кресло, наливая себе кофе. Почти 4 часа нахождения под водой сильно вымотало меня даже не физически, а скорее морально. Еще 2 часа после той находки мы следили за ошеломленным кальмаром, который так и не торопился вернуться обратно в родные воды. Дальше пришлось разбудить деда, который на коленке сделал артефакт, маячок, теперь прикрепленный к нашему подводному мальку. После этого дед занял меня на поговорить, и, как бы не хотелось спать, разговор по его словам был крайне важный. «Кто сказал, что есть хорошие?» — хмыкнул старый маг. «Хотя, смотря с какой стороны посмотреть, тогда начинай с любой, не тяни», — проговорил я. «Спать осталось всего несколько часов, а работа с детьми, несмотря на кажущуюся легкость, выматывала не слишком меньше, чем поиски Василиска». «Ладно», — сделал он паузу, чтобы собраться с мыслями. «Я прочитал все, что оставил Арктурус в своих записях. На самом деле очень много всего интересного. Там и в дневнике кое-что нашлось, что я раньше не заметил. Он придумал одну вещь, связанную с инфополем. Ты знал, что если теория реинкарнации, дед?» «Ладно, ладно», — немного нервно ответил Паллукс, также прихлебывая горячий кофе. «Как я и думал, проблему с фамильным проклятием брат решить пытался». Паллукс замолчал, уставившись в чашку. «И, не выдержал я, так ты нашел решение?» «Отчасти», — наконец проговорил дед. «Ладно, начну с самой плохой. Ты попросил меня искать в первую очередь то, как можно не передать его ребенку. И это первая новость. Я нашел вероятный способ, но он тебе не понравится. Нужно просто отрезать себя от фамильного источника. Насовсем. Желательно даже из гобелена себя выжечь. Что?» Попытался я осмыслить то, о чем говорил Паллукс. «А, это еще не все», — продолжил говорить старый маг. «Арктурус писал, что тьма может перейти даже при личном контакте. И ты понимаешь, о чем я говорю. То есть ты предлагаешь полностью отрезать меня от семьи, и я не смогу даже коснуться своего ребенка». От этой новости у меня голова пошла кругом. Слова Паллукса звучали как бред. «Я тебе ничего не предлагаю, только говорю то, что узнал», — гневно отозвался дед. «Чтобы ты знал, мне это все так же не нравится. И если ты будешь винить меня...» «Ладно, ладно, извини», — попытался я успокоиться. «Сам понимаешь». «Понимаю», — вздохнул маг. «И поэтому знал, как ты отреагируешь, и вообще не хотел говорить. Но ты должен был знать». «Хорошо, ты говорил про две новости. Какая вторая?» «Вторая чуть получше», — усмехнулся дед. «Как я понял из размышлений брата, жить с этим можно. И тут есть несколько вариантов. Первый – вообще не использовать заемные силы, что, по понятным причинам, уже отпало. Да уж. Второе – самоконтроль, личная сила и воля», – продолжил он. «Чем они выше, тем больше шансов, что проживешь дольше. На ум напрашивается только окклюменция. Что еще нужно думать?» «Не густо», – хмыкнул я. «Это я и так понял уже». «Ну извини», – развел руками Паллукс. «Надо понимать, что Арктурус не оставлял конкретных инструкций. Заметки на полях — они и есть заметки на полях, но в них явно было что-то важное. А как так вышло, что по этому проклятию вообще нет информации, кроме этих самых заметок?» — спросил я деда вопрос, который давно вертелся у меня в голове. «Если оно передается в нашем роду уже которое поколение, явно должно быть хоть что-то. Я не знаю», — честно ответил Палукс. Возможно, эта информация передавалась в главной ветви лично. Не все можно доверить бумаге. Орион точно ничего тебе не рассказывал? Нет, с сожалением ответил я. Мы вовсе не общались с Хагвартса. Сам понимаешь, почему. Да, понимаю. Но это все равно ладно, забудь, махнул рукой Палукс, не желая топтаться на больной мозоли. Орион никогда не был образцовым отцом, но после того, как неожиданно стал поддерживать Волдеморта, вливая в его компанию не только деньги, но и буквально отправив младшего сына в руки пожирателей, а свободолюбивую Беллатрикс под венец Лестринджу для укрепления союзных связей, от того человека, что он был раньше, не осталось и следа. Арктурус больше ничего не писал? Спросил я, пытаясь найти хоть что-то еще. Много всего, ответил Палукс после недолгого молчания. Но что касается тьмы, разве что у проклятия, если его вообще можно так назвать, есть нечто вроде своих предпочтений. Если ты угадываешь их и потакаешь, то оно не стремится убить носителя, а, наоборот, защищает и дает еще больше сил. Даже органы вроде как отращивать может, только не советую проверять. Очень смешно. А кто сказал, что я шучу? Глава 32. Тот, кто страдает бессонницей, не спит толком и толком не бодрствует. Значок защиты авторского права, бойцовский клуб. Кладбище, где был похоронен отец Тома Риддла, выглядело не менее мрачно и заброшено, чем история его семьи. Оно располагалось на отшибе маленькой деревни, на холме, откуда открывался угрюмый вид на пустынные поля и затянутые серыми облаками горизонты. Могилы здесь стояли как молчаливые стражи времени, многие из них были разрушены и поросли густым слоем мха и лишайников, словно природа пыталась поглотить эти забытые реликвии прошлого. Могила Тома Риддла-старшего выделялась среди других своим более внушительным надгробием, которое, однако, со временем потемнело и покрылось трещинами. На камне с трудом можно было разобрать выцветшие надписи, говорящие о его имени и дате смерти. Никаких цветов или признаков ухода не было, место было заброшено, как и сам человек, жизнь которого закончилась трагично и без какой-либо памяти о нем. Земля вокруг могилы была твердая и сухой, усеянная опавшими листьями, как будто никто не ступал здесь уже много лет. Ветер шевелил ветви старого, сухого дерева, стоявшего неподалеку, издавая тихий, скрежещущий звук, который усиливал ощущение безысходности. Казалось, что это кладбище забылось всеми, кроме редких прохожих, чьи ноги случайно приводили их сюда. Место, где лежал Том Реддл-старший, было погружено в вечную тишину и забвение, как и история его жизни, столь сильно переплетенная с судьбой его сына, ставшего самым зловещим темным магом всех времен. Но, несмотря на всю кажущуюся древнюю заброшенность, когда я левитацией поднял пласт земли, скрывающий старую могилу и открыл изгнивший от времени гроб, стало совершенно ясно, что один человек точно уже навещал это мрачное место. Могила была пуста. Выспаться за эту ночь мне так и не удалось. Разговор с заваленным жалобами изо всех мест Дамблдором не принес много нового. Как оказалось, о единороге тот и так знал, придя к таким же выводам, как и я. Пропажа костей только подтвердила общую гипотезу. А вот с идеей о подводной реке я все же смог его удивить. После рассказа о своих догадках, тот покивал головой и сказал, что тогда все выглядит вполне логично, засев строчить письмо Краучу. Группа из пятерки наиболее умелых авроров уже была собрана, больше было бы излишне. Оставалось только подождать, когда мальку захочется к папочке или мамочке и идти на Василиска. Помимо ожидания вестей от оставшихся следить за кальмаром ребят, собственного самобичевания о том, что я мог вспомнить и уничтожить старые кости раньше, мою голову занимали мысли о другой, не менее насущной проблеме. Дед, пообещав все подготовить к ритуалу, оставил мне копию расшифрованных записей Арктуруса, которые я перечитывал в надежде найти выход. Помимо того, что тот рассказал мне при встрече, заметки содержали в себе еще немало любопытной информации, вроде той, что по мнению второго деда тьма в основном оберегает своего носителя до полного совершеннолетия преемника, если с ней подружится, только с ума может свести, если ей пользоваться и не кормить. Он мельком упоминал что-то про светоч, и я даже примерно понимал, о чем шла речь. Также Арктурус говорил о прямой опасности темных эмоций, пространно размышлял об истории семьи, легендах, где он уцепился за фразу в конце легенды о двух братьях. И старший сын в последний раз обернулся, чтобы увидеть мать и отца, но только смеющуюся тьму увидел он на месте них, поспешив прочь. И да, теперь поверить в эту легенду стало проще. Смеющаяся тьма очень подходит. Дальше Арктурус действительно писал об отречении от источника как варианте не передать проклятие следующим поколениям. Запереть его в себе, не имея возможности увидеть детей и вернуться в семью, не самый лучший вариант на самом деле. Видимо, поэтому он им и не воспользовался. Или по другой причине. Теперь уже не узнаю. То, что я знал точно, так это то те искры, хранящиеся в сердцах живых, видимо, и были обедом для темной сущности. Так что ситуация выходила малоприятная. Либо мне придется постоянно убивать и получать больше сил, либо полностью отказаться от использования темной магии и пытаться не сойти с ума, или как-то с этой тьмой подружиться, чтобы это не значило и до совершеннолетия ребенка буду как терминатор. Кстати, тогда возникает вопрос, как Арктурус тогда вообще умер? Зиккурат повлиял, судя по тем мумиям, темной магией тот пользовался весьма охотно и изобретательно. Значит, есть все же другой путь. И раз его нет тут, то нашел он его во время войны. Может быть, демонов убивал, в Шопгатах точно искры были. Дети покидали класс защиты от темных искусств, один за другим выходя из полутемного кабинета с каменными стенами. Их шаги, как и гомон в предвкушении ужина, эхом разносились по коридору. Урок был напряженным и насыщенным, как всегда, когда дело касалось сложных заклинаний и магических существ. Но некоторые внимательные студенты видели, что сегодня всегда шумный и веселый преподаватель был слегка рассеян. Впрочем, мысли о преподавателях не в формате сплетен редко занимали головы старшекурсников. Экзамены были на носу, да и в этот день их сопровождал сам профессор Гилдерей Локхарт, и, несмотря на произошедшие уже так давно, по меркам школьной жизни, нападения, старшекурсники казались спокойными и даже несколько расслабленными. Локхарт, сияя своей ослепительной улыбкой, шел впереди с величественной уверенностью, поправляя золотые пряди своих волос и время от времени одаряя учеников очередным самоуверенным замечанием. «Не бойтесь, мои дорогие», — произнес он громко, явно наслаждаясь вниманием, «когда вы со мной, вам ничего не грозит. Я в своей жизни справлялся с куда более опасными угрозами. Нападение, что за мелочи по сравнению с тем, с чем я сталкивался, вот взять хотя бы логово мафиозной группировки в Америке». Некоторые ученики Пуффендуя и Гриффиндора кивали с легкой улыбкой, возможно, не воспринимая его слова слишком серьезно, но все же чувствуя некое спокойствие от его присутствия. В глазах остальных Локхарт был знаменитым героем, и, похоже, хотя бы на какое-то время, он сумел их убедить в том, что опасности можно не бояться. «Конечно, нападение – это серьезно», – добавил он, сверкая глазами, «но пока я здесь, можете быть уверены, вы в полной безопасности. Мисс Блэк, вы что-то хотели?» «Да, я кое-что забыла в классе», — ответила девушка. «Я вернусь, конечно», — вновь улыбнулся Локхарт. «Я уверен, что в присутствии такого могущественного волшебника, как ваш дядя, вам также ничего не грозит, как и со мной». «Спасибо», — кивнула Нимфодора, разворачиваясь к двери кабинета и кивая своей соседке. «Сириус, после очередного, последнего на сегодня урока, который был как раз со старшекурсниками Пуффендуя, когда все разошлись в класс, снова зашла Нимфодора. «Да, племяшка, ты что-то хотела?» — улыбнулся я в последнее время непривычно тихой, даже на моих занятиях, девушке. Кира была ее лучшей подругой, и ее состояние явно больно било и по Нимфодоре. «Я, как и Меда и Спраут, конечно же, пробовали ее успокоить, но... Только разве ты не ушла вместе со всеми? Напомню, одним передвигаться по коридорам запрещено, и это касается тебя в особенности. Профессор Локхарт меня отпустил, да и ты меня проводишь потом», — поморщилась та, когда я завел разговор о правилах. «Можем поговорить наедине?» «Да, конечно», — немного удивился я вопросу, но наложил на нас на всякий случай чары приватности. «Я вообще-то, конечно, торопился, Альберт с собой отправил записку, что есть хорошие новости, и, надеюсь, что это он все же пролаз для змея. Так что сразу после урока я планировал отправиться в запретный лес, но это все-таки могло подождать». «Так о чем ты хотела поговорить? О преступнике?» — с мрачной решимостью посмотрела она на меня. «Я, кажется, знаю, кто». «Так, погоди», — воспринял я серьезно ее слова, вдобавок к чарам навешивая вокруг нас всю всевозможную защиту. «Вот теперь говори, ты что-то знаешь о нападавшем?» «Да», — твердо ответила Нимфодора, тут же выпалив, «это Снейп. Я уверена, что это он напал на Киру и остальных. Я так и знала, что...» «А, КХМ, «Постой», — прервал я распалившуюся старшекурсницу. «Где-то я это уже слышал. Не то, чтобы я не подозревал Зельевара, но пока что все выглядело больше как скоропалительный вывод, чем реальная информация. Но разобраться стоило. Почему ты так решила? Это же очевидно», — воскликнула девушка. «Он всегда, помимо твоей неприязни к нему, как к преподавателю или предвзятости, сразу предупредил я, давай сразу с фактов и причинно-следственной связи. Ты же хотела быть Аврором. Мое отношение тут вообще ни при чем», — возмутилась метаморф, а волосы на ее голове вспыхнули багрянцем. Затем, под моим скептическим взглядом смутилась, ну если только слегка, но я твердо считаю, что он может стоять за этими нападениями. «Факты», — напомнил я. «Хорошо, вот факты», — горячо принялась доказывать Нимфодора. «Первое, он неприязненно относился у профессору к Верилу. Всегда пытался его задеть своими словами, как и Киру и Бена тоже. Второе, в момент нападения у него не было алиби. Третье, он знал проклятие, которым заколдовали кошку Филча. Четвертое, он явно охотится за философским камнем. Пятое, и самое главное, я узнала, он бывший пожиратель». Победно посмотрел на меня племянница, а я про себя вздохнул. Да, в логике ей, конечно, не откажешь. В той, где есть только черное и белое, правда. Да и насчет алиби со вторым разом она ошиблась, хотя могла и не знать. Интересно только, откуда узнала про прошлое Снейпа. Давай по порядку, решил я разобрать все ее аргументы. Смотри, первое, Снейп на самом деле был в хороших отношениях с Квиррелом, хотя на людях это могло так не показаться. Я сама слышала, как он постоянно издевается над ним, даже про заикание. Это, слушай, это просто шутки такие, немного замялся я, не зная, как объяснить девушке-подростку из хорошей семьи концепцию типично мужского специфичного юмора, состоящего из подколок, граничащего с оскорблениями и послания друг друга на три буквы. А примерно именно это и было между двумя мужчинами. С поправкой на витиеватость речей Зельевара и мудреные термины Квинитуса, такое иногда бывает среди друзей. Скажи, Квинитус когда-нибудь оскорблялся на это? Ну, нет, он отвечал ему, с сомнением ответила метаморф. Но он точно цеплялся ко мне и Кире. Насчет остального, Снейп всегда таким был. И насколько я знаю, цепляется он ко всем, пожал я плечами. Из-за этого у него много проблем и было. В общем, первый пункт мимо. Второе, могу принять за аргумент, но алиби не было практически у всех преподавателей. А то, что есть, несложно подделать. Но, даже у Спраут не было алиби, если не считать растений, но ее то ты не обвиняешь, улыбнулся я. Третье, заклятие он действительно узнал, но вряд ли бы об этом сказал мне и Дамблдору, если бы хотел скрыть. Кстати, откуда ты это узнала? Грюм сказал, этот урод опять к тебе подошел. Тут же разозлился я, сильно корректируя свои планы на вечер. Нет, замахала руками Нимфодора. Я слышала, что он на дополнительных занятиях по магловедению проговорился. Ну хорошо, проворчал я, успокаиваясь и подавляя оклюменции от звуки мерзкого хохота, вызванной вспышкой гнева и недосыпанием. Повезло ему. А насчет философского камня, откуда ты вообще взяла эту глупость? Это не глупость, и ты это прекрасно знаешь, неожиданно разозлилась Нимфодора. Я не глупая, чтобы ты знал, и могу сложить дважды два. Вы куда-то исчезаете, вместе с Дамблдором, затем выходит статья, что Фламель решил отказаться от бессмертия, а потом это нападение. Все знают, что директор был учеником Фламеля. Кому как не ему он мог оставить камень, и Снейп хочет его украсть. А то, что он был пожирателем в старых газетах можно найти. Да, помрачнел я, тоже сложив дважды два. Кому, как не ему, чертов старик, значит, отдал эликсир, фальшивку оставил. Если камень тут, то понятно, почему Вальдемар так стремится в его кабинет, и на проклятие единорогов ему плевать с высокой колокольни. Хоть все племя под нож пускай, если под рукой всегда будет запас эликсира. Нимфи, мне нужно идти, но знай, ты мне очень помогла, скинул я чары приватности. Насчет Снейпа не переживай, я за ним прослежу, и не могу кое-чего сказать, но скоро Кира и остальные будут в порядке, и мы все узнаем. Сама только никуда не лезь, обещаешь? Серьезно посмотрел я в глаза девочке, протянув мизинчик. Не хватало, чтобы она куда-то влипла из-за шила в жопе. И как только раскопала про Снейпа, Нужно много времени в библиотеке провести, чтобы что-то нарыть. Альбус хорошо все подчистил. Мизинчик, скептично посмотрела та на протянутый жест. Дядя, ты как маленький. Я знаю, что на тебя другие увещевания не действуют. Так обещаешь? Улыбнулся я ей. Ладно, обещаю, проворчала старшекурсница, нехотя подавая мизинчик. Ну вот и отлично, скрепив обещание, повел я ее к выходу. Давай, провожу тебя до зала, потом вечером, чтобы сидела в гостиной. Это важно. Тогда подарок сделаю, прямо большой. Ну, Сири, мне же не 10 лет, иначе маме нажалуюсь. Ладно, говоришь, большой подарок будет. Глава 33. Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны. Значок защиты авторского права, Сунь Цзы. Тихие коридоры Хогвартса были залиты мягким закатным светом, который струился сквозь высокие, готические окна, окрашивая каменные стены в теплые оттенки золотистого и оранжевого. Лучи солнца падали на старинные ковры, создавая узоры из теней, отбрасываемых старинными доспехами и гобеленами, что украшали стены замка. Все вокруг казалось замершим в ожидании. Чего? Я надеялся, что благополучного итога, где Альберт мне скажет, что они таки нашли вход в тоннель. Но мои ожидания, как это бывает, оказались далеки от реальности. На подходе в большой зал, нас с племянницей встретила явно спешащая заместитель директора, которая при виде меня только ускорила шаг. «Сириус, я как раз тебя искала», — воскликнула МакГонагалл. «Что случилось?» — спросил я у явно встревоженной Минервы и тоже начал немного нервничать. «Новое нападение. Альбус отправился в министерство и просил разыскать тебя». «Что? Зачем?» — опешил я. «Сейчас светлый маг вовсе не выходил из Хогвартса, опасаясь нового нападения. Даже некоторые разборки в Визингомате ему пришлось пропускать, присылая представителя. Если он покинул школу, причина действительно должна быть веской. Прорыв демонов прямо в центре Лондона», — ответила та, нервно заламывая пальцы. «Дамблдор помогает министерству, а пока собрал всех в большом зале. Дети в порядке?» — спросил я первое. «Что он сказал?» «Да, все в большом зале, за неприсутствующими послали Аргуса, а Альбус попросил позвать тебя», — поджала губы Минерва. «Он назначил тебя исполняющим обязанности директора, присмотреть за школой». Она произнесла это со смесью неверия и досады, явно не очень довольная положением дел. Все-таки, во время отсутствия директора именно его заместитель должен встать на его место. «Ничего себе, круто!» — округлила глаза старшекурсница, вызвав дергание щеки у заместителя директора. «Что он еще сказал?» — спросил я женщину, неодобрительно посмотрев на племянницу, которая скомканно пробормотала извинения. «Сказал, что ты знаешь, что делать», — вздохнула Минерва. «Мордрит», — протянул я, пытаясь быстро сообразить, что нужно сделать, помогая себе при этом оклюменцией. «Ладно, идем в зал». И мы все вместе поспешили туда, а я на ходу продумывал план действий. То, что прорыв, часть замысла Волдеморта, было довольно очевидно. Я пока что не понимал, зачем ему нужно было отсутствие Дамблдора именно сейчас, хотя Сириус недоуменно посмотрела на меня Нимфодора, когда я повел ее быстрее. «Нужно поторопиться», — пояснил я свои действия, еще более быстрым шагом продвигаясь в сторону большого зала. «Нужно обезопасить учеников и убедиться в том, что камень в безопасности». Время уходило слишком быстро. В большом зале Хогвартса царил тревожный гомон, который эхом разносился под сводами потолка, отражаясь от заколдованных стен. Новость о прорыве демонов в центре Лондона, словно удар грома, разлетелся по всем уголкам замка, и теперь студенты, переполненные ужасом и недоверием, обсуждали происходящее, не веря в реальность случившегося. «Демоны, в самом центре Лондона», — кто-то недоуменно воскликнул, его голос дрожал, не успевая переварить масштабы происходящего. «Это должно быть ошибка, как такое вообще возможно?» Голос другого студента прорезал гул, в котором смешивались страх и паника. Преподаватели за высоким столом выглядели серьезно, шепчась между собой, их напряженные лица выдавали, что ситуация была куда опаснее, чем они могли себе представить. За трибуной стоял Гилдерой, который старался успокоить учеников, однако сейчас у него это выходило довольно скверно. «Уверяю вас, паника здесь совершенно ни к чему», — с уверенным видом говорил маг. «Демоны, подумаешь, я, как опытный маг, могу заверить вас, нет ничего, с чем мы бы не справились. Тем более, что Ламблдор лично занялся этой ситуацией, профессор Блэк. Когда мы вошли в зал, я подтолкнул Нимфодору к столу пуффендуйцев, а сам быстрым шагом поднялся к трибуне, за которой Гилдерей мне уступил место с явным облегчением. Пока шел, быстро осмотрел всех преподавателей и прочий состав персонала замка. Вроде бы были все, кроме Помфри и Хагрида. Даже Трелани на этот раз была на месте, увлеченно рассказывая, что внутреннее око предупреждало ее о грядущих неприятностях. Перед тем, как что-то говорить, я распорядился через Минерву пересчитать всех учеников и доложить мне. На некоторое время вновь воцарился шум, в ходе которого деканы проверяли своих подопечных, и было стихшие ученики вновь активизировались. Тишина. Поднявшись на трибуну, сразу решил я начать с главного. К счастью, перекрикивать никого не пришлось, ученики стихли и без помощи Соноруса. Все же кое-какой авторитет, усиленный распоряжением Дамблдора, я наработал. Даже приятно стало. Преподаватели и так замолчали, без лишних вопросов. Сейчас деканы факультетов должны пересчитать всех присутствующих. После чего я сделаю объявление. Слизерин в полном составе, произнес Снейп, отходя от своего факультета. Когтевран тоже, коротко ответил Флитвик. Пуффендуй на месте, сказала Спраут. Гриффиндор все, за исключением пострадавших, произнесла последняя Минерва. Преподаватели также все, за исключением Помфри, она в больничном крыле. Аргус ушел за Хагридом. Отлично, выдохнул я. Возможно, своевременность дала свои плоды. Но что делать дальше? Что можно сделать? Отправить по гостиным, или оставить всех в большом зале под присмотром преподавателей? Если Василиск выйдет погулять, то жертв избежать не получится. Тогда в гостиные, под присмотром деканов, усилить охрану преподавателями, заодно чтобы присматривали друг за другом. Похоже на план, спасибо, профессор МакГонагал. Итак, друзья, начал я свою речь, тщательно продумывая слова. Все вы знаете, что произошло. Подробности вы узнаете чуть позже. А сейчас, наберитесь терпения, смелости и спокойствия. Как исполняющий обязанность директора, объявляю в Хогвартсе чрезвычайное положение, и оно продлится до его отмены мной или директором. Всем студентам запрещено выходить из своих гостиных до его окончания, под страхом исключения. Преподаватели будут распределены. Конец моей фразы потонул в волне возмущения. И ребят можно было понять. У многих маглорожденных были родственники в Лондоне, связаться с которыми можно было только по совиной почте. Некоторые были недовольны еще большим завинчиванием гаек после комендантского часа. Другие просто ужаснулись несоразмерности угрозы. Да и часть преподавателей была также против такого решения. Впрочем, именно для этого Альбус, видимо, и назначил именно меня. Тихо. Слова, в которые я вложил немного сырой силы, мгновенно успокоили толпу. Здесь обычным Сонорусом было бы не обойтись. Острым взглядом я осмотрел недовольных моим решением, подавляя частичкой собственной магии. Затем, когда убедился, что воцарилась идеальная тишина, продолжил уже чуть мягче. Ребята, в связи с произошедшими событиями, ради вашей безопасности все должны находиться в гостиных. И если это вам, чтобы у вас не возник соблазн, любой, кто ослушается моего указа, например, окажется вне гостиных, вылетит из Хогвартса быстрее, чем успеет сказать «я не хотел». Это я вам гарантирую. Как исполняющий обязанности директора, и как лорд Блэк, еще раз обвел я твердым взглядом притихших учеников, затем начал раздавать уже конкретные указания. Деканам факультетов отвести учащихся по гостиным. Все незадействованные преподаватели должны обеспечить нахождение учеников в безопасности, помогая деканам. Профессор Локхарт поступает в распоряжение мадам Помфри для защиты пострадавших. Вот только Грюм и Снейп. За ними нужно проследить лично и проследить за кабинетом. Оба они точно предателями не окажутся, значит, пойдут со мной. Но постойте, у меня были планы. Возмущенно начал возражать Эмирет Пикарди, но спускать такое я позволять не собирался. Про вылет из Хогвартса касается всех, хмуро посмотрел я на наглого профессора, который под моим взглядом стушевался и замолчал. Если возражений больше нет, исполняющим обязанности декана Слизерин временно назначен профессор Спенгл. Вы не против, профессор? Нет, вы достаточно убедительны, все-таки немного подколол меня острый на язык профессор, добродушно улыбаясь. Отлично, улыбнулся и я. Профессор Снейп и Аластер Грюм останутся со мной, чтобы обеспечить порядок в замке. Главное, это сохраняйте спокойствие, выполняйте распоряжение профессоров, и вместе с вами мы преодолеем кризисную ситуацию. Быстро распределив всех профессоров, постаравшись уравновесить каждую группу, а также поручив Хагриду и Аргусу на всякий случай патрулировать коридоры, я вместе с Грюмом и молчаливым Снипом отправился к кабинету Альбуса, надеясь, что ничего непоправимого не произошло. «Что, не доверяешь?» — хрипло каркнул Аластер, когда мы остались наедине. Он верно считал мои действия, сделав вывод, что я хочу держать обоих под присмотром. «Нет, не доверяю», — коротко ответил я, отметив, что его показная хромота куда-то испарилась, стоило нам ускорить шаг. «Вот и правильно», — удовлетворенно произнес тот. «Постоянная бдительность». Альбус ничего больше не сказал, поинтересовался я у Снипа, проигнорировав Грюма. «Нет», — коротко ответил Зельевар, — «только что скоро вернется». «Ну, будем надеяться», — вполне искренне сказал я. «Каким бы ни был Альбус сложным человеком, сейчас я его отсутствия точно не желал. Слишком не вовремя все произошло. Весточка Альберта, прорыв демонов, еще камень этот. Ред бы явно что-то задумал, но я пока что не понимал, что именно. Мог ли он как-то отследить наши поиски и догадаться о сообщении с совой? Возможно, мог. Или это просто так совпало? Жаль, что при активной защите замка связаться с внешним миром можно только совами. Да их чары просматривают. Было бы куда удобнее, простые протеевы чары, какими мы пользовались до этого. Сейчас бы хоть не был в неизвестности, что там с демонами и где Альбус. Вроде все в порядке, крякнула Ластер, первый увидев горгулью своим волшебным глазом. Я также осмотрел вход, на всякий случай использовав несколько диагностирующих заклинаний. Но действительно, все было в порядке. Камень был в безопасности. Осталось дождаться директора и решить, как быть дальше. А еще я не мог понять, почему Дамблдор не сказал мне о философском камне. Не доверял? Ну это как-то странно, учитывая нашего общего врага, и то, что даже сейчас он меня оставил за главного. Да и раз племянница нашла эту газету, то и я мог это узнать, начав задавать вопросы. Одно дело, создать видимость, лакомую для Волдеморта приманку. Другое дело и вправду хранить в обычном кабинете бесценный артефакт, который явно мог нехило так помочь Ридблу при возрождении, если мы где-то ошибемся. Мог ли Альбус затеять отдельно от меня собственную игру? Я даже не сомневался. Мог. Но вот, чтобы обманывать на пустом месте. Или все же та статья была фейком, чтобы как раз привлечь внимание одержимого бессмертием мага. В общем, вопросов было больше, чем ответов. И когда Дамблдор, наконец, появился, у меня появился шанс их задать. «Сириус, все в порядке?» Первым произнес Альбус, возникнув в пламени Феникса прямо возле нас. Его мантия, хотя и явно очищенная заклинаниями, была в некоторых местах прожжена, а на лице чувствовалась легкая усталость. Видно, его помощь точно не ограничивалась просто консультацией. Все на месте. Ученики с деканами в гостиных, преподаватели в усилении, быстро ответил я, вводя старика в курс дела. Что было в Лондоне? Хорошо, выдохнул Альбус, затем потемнел лицом. Крупный ритуал, дело рук если не Тома, то точно его подручных, наши знакомцы куклусы и прочие твари. Хорошо, да и к Муми не дошло. Куклусы, переспросил Снейп. Знаю таких, встречался разок, мрачно ответил Аластер, как инферналы, только проклятие через укусы передают. Мерзкие создания, всех выжгли? Да, всех, подтвердил директор. Прорыв хотя и был мощный, но мы вовремя среагировали. Собранная нами группа была кстати. Отлично, хлопнул я в ладоши. Если с этим разобрались, у меня к тебе есть новость и пара личных вопросов. Говори, ответил тот. Конфиденциальных, Альбус, с намеком проговорил я. Хм, хорошо, нахмурился Дамблдор, затем, повернувшись к Снейпу и Аластеру. Позволите. Да ничего страшного, махнул рукой Аластер, скривившись. Это ведь не я был твоим другом долгие годы. Конечно, шепчитесь. Извини, произнес директор, возводя между нами пленку защиты. Надеюсь, это что-то важное. Альберт прислал сообщение, начал я с главного. Судя по всему, они обнаружили вход. Это хорошие новости, кивнул Альбус. Как только Авроры закончат с последствиями атаки, мы решим этот вопрос. Но это еще не все, нахмурился я. Когда ты собирался сказать, что в кабинете философский камень, с чего ты взял, что он там? Удивился директор. Да брось, Альбус, поморщился я. О том, что Фламель решил закончить свое существование, писали в газетах. Ты думал, я не сложу дважды два? Хм, Сириус, внезапно посерьезнел директор. Я действительно попросил Фламеля распустить об этом слух, чтобы заинтересовать Волдеморта. И в кабинете действительно хранится камень, вернее, его точная копия. В этом ты не ошибся. Но этой информации точно не могло быть в газетах. Кто тебе об этом сказал? Ну как же, начал было говорить я. Затем догадка вспышкой осознания вспыхнула, о голове, Нимфодора. Нам срочно нужно в гостиную Пуффендуй. С этими словами, я буквально проломил чары, устремившись в сторону холла. Но меня остановил директор, неожиданно жесткой и сильной рукой схватив за плечо. «Стой!» – произнес он, также поняв ситуацию и вызывая Фаукса. «Так быстрее! Оставайтесь здесь!» Глава 34. «Все тайное, рано или поздно, становится явным». Значок защиты авторского права, Сократ. «Альбус, я не знаю, как так получилось», — лепетала Помана, с ужасом смотря на исписанную кровью стену. «Я даже подумать не могла». Сильванус Киттлберн и Аврора Синистра просто с сочувствием и тревогой смотрели на готовую разрыдаться женщину. Спраут очень лично переживала на всех студентов, считая их чуть ли не своими детьми. «Ничего, моя дорогая», — попытался успокоить женщину Альбус. «Тебя никто не винит, никто бы не смог. Сириус, нам нужно. Я иду за ними», сухо произнес я, проваливаясь куда-то вниз и с трудом уняв приступ гнева, порожденного бессилием, а затем повернулся к отводящим глаза профессорам. «Ты со мной?»